Было, между прочим, сказано, что между Романовыми и Гогенцоллернами нет и не может быть вражды, что ведется эта война Германией только против русского народа, поскольку он боится и не хочет германского влияния. Источники информации могут быть различными. Но самая драгоценная информация – это, конечно, полученная из первых рук. То есть, строго доверительно, с глазу на глаз, сообщенная Божьему человеку самим его императорским величеством. Неужели была и такая? Да, была. 16-й год. Весна. В квартире Распутина шумит на столе самовар. Сидят друг против друга двое. Старец и Митяй. Сдвинулись вплотную, почти носом к носу, и шепчутся. О таком шепчутся, чего и стены слышать не должны. Дмитрий Леонович просит Григория Ефимовича при первом подходящем случае узнать у самого, когда может начаться предполагаемое решительное русское наступление в Галиции. Спустя несколько дней Божий человек во дворце калякает самим о том, о сём, и, как бы между прочим, вклинивает в застольный диалог вопрос: «А будешь ли наступать?» «Наступления не будет, Григорий Ефимович», — отвечает собеседник. «А все же когда будешь наступать?» «Да оружия недостаточно». «Будет достаточно только месяца через два, вот тогда и пойду в наступление. Раньше никак не могу». Узнав об этом разговоре за царским столом, министр Хвостов спрашивает старца, почему, собственно, его интересуют предметы, столь далекие от нагорных проповедей Спасителя, а также от проблемы взаимозависимости духа и плоти. Следует объяснение. Митяй замыслил куплю-продажу лесных угодий в западных губерниях. Поскольку оному Митяю не ясно, как пойдут далее военные события, он колеблется, приступать к сделкам или воздержаться. Ему надо помочь советом. «Потому я с папой и переговорил». «Да тебе-то, сукин сын, что?» Запечатленный в аналах комментарий Хвостова. Нужны ли были эти сведения банкиру для того, чтобы купить лес, или для того, чтобы сообщением в Берлин сделать для немцев возможную переброску 5-6 корпусов с русского фронта на Верденский, это теперь установить уже трудно. От Распутина у царской четы нет государственных секретов, в том числе военных. Он спрашивает, о чем хочет. Они отвечают на любые его вопросы. Без всякого риска навлечь на себя подозрение или хотя бы упрек в излишнем любопытстве, запрашивает информацию, доступ к которой закрыт не только большинству старших офицеров, но и многим генералам. Из переписки четы Романовых 1914-1916 годов возникает впечатление, словно они озабочены в первую очередь тем, как бы ни прошло мимо внимания преподобного Григория ни одно важное событие, и как бы ни ускользнул из поля зрения ни один стратегический секрет, и соединенными усилиями восполняют малейшую брешь в его представлениях о состоянии и планах действующих армий.